Глава 14. Весь мир – телестудия, и мы в ней – операторы. Многие люди заявляют о праве называться изобретателями фотографии, однако она, и даже телевидение, испокон веков является функцией человеческого мозга. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько важна фотография в нашей повседневной жизни? Без фотографии мы бы до сих пор были обезьянами или пещерными людьми, словно в каменном веке. Обучение и образование были бы невозможны, особенно до изобретения письма, когда все новое человек узнавал через встроенный в его голову объектив фотоаппарата, глаза и микрофоны, уши. Если бы мы ограничивались лишь вырезанными на камне или дереве надписями, то миру потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы достичь того, что мы имеем сегодня, хотя, возможно, это было бы только к лучшему. На испанском языке рождение ребенка называют «dar luz» — «подарить свет». Как же верно это сказано. Свет — первое, что мы видим, когда оказываемся в этом мире. С этого момента мы начинаем делать снимки всего, что попадает в поле зрения, и продолжаем делать это ежедневно, с утра, когда мы открываем глаза, до вечера, когда ложимся спать, и так до самой смерти. И даже во сне наши маленькие тайные проекционные комнаты не прекращают своей работы. Мы не только ведем съемку, но и записываем к ней фонограмму и запахи. Мысль о том, что мы записываем запахи, может показаться вам необычной, однако попробуйте съесть что-нибудь, похожее на вкус или запах того блюда, которое готовила ваша мать. В тот же момент запустится проектор, и вы унесетесь обратно в детство. Возможно, именно поэтому мы отдаем предпочтение каким-то определенным блюдам. Они напоминают нам о том времени, когда мы были маленькими. Человеческая камера. Я едва ли обладаю квалификацией, необходимой для рассказа про строение головного мозга, поэтому оставлю это медикам. Но если обобщить всю имеющуюся у нас информацию, то можно с уверенностью сказать, что головной мозг человека – это самая совершенная из существующих телестудий. Ничто с ней не сравнится. В него встроена пара объективов – глаз, которые не только выполняют функции кинокамеры, телекамеры, фотоаппарата и радара, но и многие другие, о которых мы еще ничего не знаем. В каждом глазе есть сетчатка. Она служит нам одновременно и фотопластинкой для съемки, и телевизором, и проекционным экраном. Глаза способны моментально менять ракурс по нашему желанию. Они обладают автоматическим рассеиванием, затенением линз, бровями и ресницами, встроенной диафрагмой и экспонометром. Глаза — это не только зеркало души, но еще и объектив человеческой камеры. Их диафрагма автоматически открывается и закрывается в зависимости от попадающего на нее света. Полученное изображение всегда правильно экспонируется, так что нам не приходится беспокоиться о выравнивании и корректировке конечного результата. Так, например, записывая целую экскурсию, в течение которой значительно меняется освещение, сетчатка автоматически и непрерывно адаптируется к новым условиям. Негатив проявляется и моментально печатается в одной цветовой гамме и освещении, мечта любой кинолаборатории. Стоит нам посмотреть на любое изображение, как оно тут же запечатлеется в виде снимка. Но мы не видим его негатив. В наше сознание он пребывает уже в виде завершенного позитивного изображения. Крошечные невидимые гремлины смывают одну картинку с нашей фотопластинки, сетчатки, и тут же готовят ее к новой съемке. Затем эти фотоснимки аккуратно классифицируются и упорядочиваются в защищенных от взлома сейфах с кондиционерами и регулируемой температурой, составляющих нашу маленькую, аккуратную, внутреннюю библиотеку. Лаборатория. Технологический отдел головного мозга – это то, чем мечтает быть любая кинолаборатория в мире. Полностью изолированная от окружающего мира, пыли непроницаемая, но проветриваемая. Она проявляет и печатает в соответствии с индивидуальным эстетическим вкусом и инстинктами, а не требованиями массового спроса и бизнеса. В ней поддерживается постоянная температура, и система работает идеально, покуда человек здоров. В мозге также имеются собственные крошечные студии монтажа. Когда мы спим, гремлиные работники нашего серого вещества редактируют отснятую в часы бодрствования пленку. Смонтированные фильмы наматываются на бобины, маркируются и отправляются в камеру хранения для будущих просмотров. Некоторые важные и радостные киноленты помечены как «особо ценные». Это предприятие полного цикла, которое производит собственную невидимую пленку и все необходимые химикаты для ее проявки. Химикаты поступают из различных желез, подпитываемых пищеварительной системой. Обучение. Когда мы видим или слышим что-то новое, то тут же включаем наше записывающее устройство и начинаем съемку. Отснятый материал обрабатывается и отправляется на хранение. Этот процесс и называется обучением. Мы делаем снимки книжных страниц и откладываем, чтобы обратиться к ним в будущем. Чем больше эта библиотека, тем больше снимков можем в нее поместить и благодаря этому повысить свой культурный уровень и образованность. В детстве нас обучают разнице между добром и злом, твоим и моим. Впоследствии эти фотографические образы становятся для нас стандартами поведения. Поэтому невозможно переоценить важность хорошо отснятых и сохраненных учебных материалов. Во время Второй мировой войны мы обнаружили, что учебные фильмы способны внести колоссальный вклад в образование. Обучающимся больше не приходится зубрить. Мозгу достаточно лишь посмотреть фильм, чтобы снять с него копию и сохранить ее. Объем знаний человека очень сильно зависит от его фотографической способности. Количество и качество изображений, которые он способен сохранить. Память. Наши самые ранние детские воспоминания появляются тогда, когда начинает полноценно функционировать наша память. С этого момента наша сверхпродвинутая съемочная студия начинает складировать сделанные ей фотографии в кондиционируемые хранилища. Современные фотоаппараты, кино и телекамеры — лишь блеклое подобие нашего врожденного операторского устройства — человеческой камеры. Спустя годы, если мы хотим воспроизвести в своей голове один из фильмов, нам достаточно лишь подумать о нем, тут же нажмутся невидимые кнопки и придут в действие механизмы. Мы запускаем показ одной лишь силой мысли. Пленка извлекается из хранилища, цепляется перфорацией за грейфер, попадает в киноаппарат и проецируется на телеэкран. Про некоторых людей мы говорим, что они обладают хорошей памятью. Их человеческая камера отлично функционирует и способна в любой момент воспроизвести изображение, отснятое много лет назад. Но другие могут быть невнимательны. Фотоотделы головного мозга работает не столь безупречно. У них не очень хорошая память. Возможно, их организм не функционирует надлежащим образом, так как определенные железы не вырабатывают необходимые химические вещества или они не получают необходимые питательные вещества. В этом случае необходима консультация врача, но в этом нет их вины. Когда эти люди были детьми, их называли нерадивыми учениками и лентяями, хотя на самом деле они страдали от проблем медицинского характера. Это легко было бы исправить в юном возрасте, но затем проблемы превращаются в укоренившиеся привычки, от которых гораздо сложнее избавиться. У некоторых людей фотографические отделы мозга способны хранить лишь ограниченный объем информации. Поэтому, если заполнить его ерундой, то может случиться так, что когда потребуется место для чего-то действительно полезного, на дверях будет висеть табличка «Мест нет». Симпатии и антипатии. Когда мы впервые встречаемся с кем-то, то тут же делаем снимок и отправляем в нашу собственную картотеку личных дел. Туда попадают фотографии всех людей, которых мы повстречали с того момента, как заработала наша телесистема. Гремлин, у нас таких много в штате, делает фотокарточку нового знакомого и со скоростью света просматривает все хранящиеся личные дела, подыскивая среди тех, с кем мы уже имели дело, людей с похожей внешностью и типажом. По завершении этого процесса мы получаем немедленный отчет. Это наше первое впечатление об этом человеке. Именно от него зависит, какое чувство мы испытаем с первого взгляда, симпатию или антипатию. Конечно, это не всегда справедливая оценка, наше впечатление может быть ошибочным. Внешность — это первое, на что мы обращаем внимание. Но может случиться, что человек, которого мы определили в одну категорию на основе физических признаков, духовно принадлежит к иной. Никто не выглядит одинаково в глазах двух разных людей. При первой встрече наше воображение устремляется в прошлое, в поисках тех, кто похож по внешности и типажу. Возможно, что именно поэтому, когда вы задаете вопрос о ком-то, «Разве он не похож на такого-то и такого-то?», вам, как правило, отвечают «Нет», после короткой паузы и раздумий о том, как вообще можно было увидеть между этими людьми хоть какое-то сходство. Что такое мышление? Съемка не часто ассоциируется с мышлением, но на самом деле два этих процесса неразрывно связаны. Когда человек думает, то он либо просматривает уже существующие изображения на своем внутреннем экране, либо, строя планы на будущее, создает новые. Телесистема человека способна придавать мыслям формы изображений и либо отправлять их в эфир посредством своеобразной телепатии, либо сохранять на будущее. Некоторые люди любят уединение и хотят, чтобы их не беспокоили. Кто-то считает, что они бездельничают, но на самом деле они заняты размышлениями. Человек с интересным прошлым обладает богатым собранием приятных изображений, в которые он может погрузиться и провести время без необходимости разговаривать с другими людьми. Бывают и другие люди, которые не могут сидеть дома или где бы то ни было еще. Они не выносят тишины, не хотят оставаться в одиночестве, постоянно ищут острых ощущений. У некоторых из них в голове засели неприятные изображения, от которых они не в состоянии избавиться. Эти картины возвращаются к ним снова и снова, отчего они начинают принимать наркотики или злоупотреблять алкоголем. За все приходится платить. Прошлое. Есть несколько способов, которыми мы можем воскресить в памяти события прошлого. Пересмотреть старые фотографии, крепко задуматься о памятных датах в календаре жизни, найти связь между каким-либо текущим происшествием и прошедшим событием. Запахи и ароматы еды тоже способны унести нас в прошлое. Слова, как написанные, так и произнесенные, напоминают нам о делах давно минувших лет. Нет лучшего средства от бессонницы, чем просмотр записей приятных воспоминаний о былом, особенно о нашей молодости. Это самое эффективное снотворное, которое не столь опасно и обладает меньшим числом побочных эффектов. Если мы хотим запомнить что-то на будущее, то вместо того, чтобы запереть сделанный снимок в подсознании, мы переносим его в папку «До востребования». Мы подсоединяем к нему ментальный будильник и заводим его на то время, в которое бы хотели услышать звонок. Вот вам иллюстрация. Вы уехали в отпуск и спрятали ключ от дома. Когда вы вернетесь, то вы бы хотели, чтобы что-то напомнило о его местонахождении. Просто хорошенько задумайтесь о нем, с намерением воспользоваться ключом в будущем, и гремлины вам помогут. Обычный человек, которому рано утром нужно успеть на поезд, заводит будильник и не спит всю ночь в страхе, что проспит и опоздает. Заведите ментальный будильник, ложитесь спать, и если вы завели и обычный будильник тоже, то вы проснетесь за несколько секунд до того, как он зазвенит. Забывание – тоже фотографический процесс. В студии нашего головного мозга есть две библиотеки – сознание и подсознание. Изображения хранятся в сознании в течение определенного времени, затем отправляются в подсознание. Так как место там ограничено, то процесс идет почти непрерывно. Каждый раз, когда мы фотографируем что-то новое, оно занимает место в очереди. По мере того, как в нашей голове появляются новые снимки, мы избавляемся от выцветших изображений низкой важности. У некоторых людей приятных воспоминаний больше, чем неприятных. Они научились хранить только хорошее. Когда это возможно, мы уничтожаем образы ненавистных лиц или печальных событий. Некоторым людям может понадобиться смена обстановки для того, чтобы создать новые изображения, способные вытеснить и заменить старые и неприятные, которые могут привести к болезни. От картин преступлений, которые совершил человек, не так просто избавиться. Они остаются, оставляя глубокие, несмываемые следы. Совесть не дает им так просто уйти. Рассеянность. Вы, должно быть, встречали людей, которые словно находятся в другом мире и витают в облаках, когда с ними разговариваешь. Некоторые из них просто не способны сосредоточиться. Когда они о чем-то задумываются, то все другие системы просто отключаются. Некоторые винят в этом плохую память, другие — себя и свою слабую выносливость. Возможно, дело в недостатке силы воли. Что бы это ни было, их фотографический отдел не работает как надо. Им следует обратиться к психотерапевту. Телевидение. Прежде чем завершить эту главу, мы должны уделить внимание звуковому отделу головного мозга. Если мы добавим радио к нашей съемочной студии, то получим наиболее совершенный из существующих микротелевизоров. Если человек способен создать подобное, то почему бы такому же устройству не находиться и в головном мозге? В этом нет ничего сверхъестественного, это просто здравый смысл. Можно предположить, что мозг матери настраивается на ту же волну, что и у ее сына на поле боя. Задолго до того, как Эл Джолсон спел «Мэмми» в первом звуковом фильме, телевизор внутри человеческого мозга записывал и транслировал изображение со звуком. Когда великие композиторы смотрели на прекрасные пейзажи, то их мозги наполнялись волнами звука и света, которые преображались в музыкальные композиции, сегодня ставшие классикой. Должно быть, когда-то человеческие существа могли общаться и коммуницировать, передавая друг другу мысли через микроволны. Но в наши дни такая способность выдала бы все наши постыдные секреты. Представьте, что привели свою жену, одетую в новую норковую шубу, в гости к другу, у жены которого такой шубы нет. Так можно и всех друзей растерять. Эта аудиокнига, по большей части, посвящена съемкам. Мы включили в нее главу про человеческую камеру головного мозга, чтобы придать смелости людям, которые считают, что научиться снимать это очень сложно. В этой главе мы напоминаем им, что они, сами того не зная, снимают с момента своего появления в этом мире.